Глава 34. Хорошо хоть у кого-то приличная память. «Я из милиции», — сказал Вашко и назвался. Он не помнил случая, когда после таких слов с него требовали предъявить документы. Не потребовали их и сейчас. «Я вас слушаю, товарищ Вашко». На враче был стиранный-перестиранный халат с множеством желтых пятен. «Это ваша подпись?» Вашко положил перед доктором протокол майского освидетельствования Льва Аркадьевича. Врач мельком посмотрел на документ и отпираться не стал. «Так точно. Что вас интересует?» Он отставил в сторону эмалированную кюветку с инструментами и положил на ее место затрепанный журнал, извлеченный из ящика стола. «Июль, июнь, май. Какое там число?» Он сверился с протоколом освидетельствования. 17-е. «Моя смена». «Так-так, есть». Крутой Лев Аркадьевич, 48 лет, проживающий по адресу... «Адрес известен», — сказал Вашко. «Вы не смогли бы припомнить обстоятельства?» «Обстоятельства?» — переспросил врач. «Да это ж когда было? Полгода назад. При нашем потоке было бы удивительно. Сейчас, например, до 10 переломов ежедневно. Гололед и гололедица». «Постарайтесь вспомнить», — попросил Вашко. «Это очень нужно». «Лев Аркадьевич...» — пробормотал доктор, снова принимаясь изучать собственные записи в журнале. — Все одно к одному, что в журнале, то и в протоколе. — Он что, жалуется? — Уже нет. — Май месяц. Гололеда не было. Вы знаете, как будто я его помню. Он немного был похож на вас. — Да, многие так говорят. Кажется, это произошло ближе к вечеру. — Пришел сам. Он начал цитировать по журналу. — Синяки... Царапины, ссадины. Одежда у него была испачкана. В лужу упал, что ли? Характер повреждений в основном здесь и здесь. Врач указал на локоть правой руки, спину и поясницу. А на лице? На лице ничего не было. Он не говорил, как это произошло. Что-то связанное с троллейбусом. Вроде бы упал при посадке. Хотя... Врач прикрыл глаза и поднял лицо к потолку. «Нет». Потом он что-то переиначил в рассказе, когда я его спросил, для чего этот документ. Ведь если травма произошла при посадке в троллейбус, документ предъявлять некому. Так-так, очень интересно. И он мне тогда сказал, я, Матвей Борисович, его предъявлю, и пусть милиция сама гадает, что с ними делать. Так и сказал, пусть сама гадает, что с ними делать. Да, но потом из милиции никто не обращался. Наверное, он не дал делу ход. Хотя протокол освидетельствования все же у вас. Мы обнаружили его только на днях, у него в столе. Обнаружили? Врач пристально посмотрел на Вашко. Тогда дело куда серьезнее. Сам он не рассказывает. Я правильно понимаю? Совершенно верно, подтвердил правоту его слов Вашко. Врач снова уставился в журнал регистраций. Разве что... Что? Почти ничего. Что-то крутится у меня в голове. Кажется, это произошло с ним в центре. То ли у Елисеевского, то ли у телеграфа. Но почему, отчего, не знаю. Это нигде не зафиксировано. Может, говорил во время осмотра. Мы же сами знаете, во время осмотра болтаем с пациентами. Так, на всякий случай. Во-первых, если случай тяжелый, не даем провалиться в шок. Ну, а если легкий, чуть-чуть помогает отрешиться от случившегося. «Психотерапия», — подсказал Вашко. «Точно!» «Спасибо. Надеюсь, я хоть немного помог вам?» — спросил врач, убирая журнал в ящик стола. «Полагаю, что да. А дальше посмотрим».